Димочка сидел на табуретке, он все время ел да ел креветки и сидит, поет все песни, и что когда-то он весь край объездил. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе невыносимо. Димочка сидел, да ел конфетки, плюс еще сидел на табуретке. Ему можно делать все, что можно, даже просто то, что невозможно. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо. Еще раз. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это просто так невыносимо. Димочка, ты Дима, Дима, Дима, это все тебе необходимо.